Глава 19. Сталкер стремительно шагал по разметке. Вадим старался не отставать от него. Они почти бегом добежали до противоположной стены и становились как вкопанные. Там лежали их рюкзаки. И не было никакой разметки, упирающейся в торец помещения. «Смотри!» — Вадим ткнул пальцем туда, откуда они пришли. Теперь разметка на полу упиралась в стену там. «Ой!» — только и сказал сталкер. «Сам я такого не видел никогда. Это зеркало. Мужики рассказывали». В голосе шипа звучала растерянность. «Блин, ты сталкер!» — возмутился Вадим. «Ну ладно я, просто так погулять вышел. Ты-то следить должен был. Нас могло перемолоть, как свинью, на фарш. Ты хоть гайку бы кинул, да? Для начала». Он, конечно, злился не столько на шипа, сколько на то, что перед ними возникло, скорее всего, непреодолимое препятствие. «Так, давай думать. Ты что видишь?» Вадим кивнул на противоположную стену. «Ну, то же, что и ты», — не очень уверенно ответил сталкер. «Но заметь, что стена не такая, как наша. Значит, нет полной инверсии пространственного континуума. Просто назад разворачивать только физические объекты. Ты понял меня?» «Мы люди простые, в университетах не учились», — буркнул сталкер. «Я только училище и окончил». «ПТУ наладчиков-паяльников?» — съязвил Малахов. «Да нет, Московское высшее техническое училище имени Баумана, кафедра К5. Также печально и скромно, с нотками ностальгии в голосе, ответил Юрий. Константа связи. Андрей и Катя двинулись по станции, проверяя каждое служебное помещение, каждый отсек и каждую каюту. Следов экипажа не было. В итоге приняли решение пройти радиальную галерею, ведущую к силовому лазеру и пирамидке. Опять перепад притяжения, опять легкое головокружение у оси. Малахов боялся, что снова на него нападет очередной морок, но перенес переход легче, чем в предыдущие разы. Естественно, команду в галерее не нашли, это было видно с самого начала, как только открылся вход в тоннель. Зато перед системой управления скачком открылась жуткая картина. Прямо перед отсеком, где хранилась пирамидка, парили в невесомости тела всех трех пропавших членов экипажа. Командир, пилот и штурман. Они висели в воздухе, не касаясь стен. По их обмякших телам было видно, что они, в лучшем случае, без сознания. «Почему камера их не показывает?» — в сердцах воскликнула Катя. «Вот же они!» «Ох, я вообще перестаю верить во что-либо реальное здесь, на станции», — ответил Малахов. «Я даже не вполне верю тому, что сейчас вижу. Пойдем». Андрей решительно поплыл туда, где была команда. Он пролетел с десяток метров и чуть не столкнулся лбом с Катей. На последнем метре, когда, казалось, уже можно дотянуться рукой до товарищей, он каким-то непостижимым образом развернулся в пространстве и уже двигался в обратную сторону. «Ой!» — воскликнула Катя. «Ты словно растворился в воздухе на мгновение, а потом вернулся назад. Ты смог до них добраться?» «Мне отец о таком рассказывал». Малахов был одновременно разочарован и разозлен. Он с таким в зоне сталкивался. Там невозможно было пройти определенный участок, человека постоянно разворачивало назад. Он тогда нашел какое-то решение. Надо вспомнить. Эта ловушка сразу меня разворачивает, не дает войти за невидимый барьер. Я думаю, что... Нет, ничего я не думаю. Давай понаблюдаем за ними. Я хочу понять, живы они или нет. «Они дышат», — сообщила Катя. «Я вижу это. Я думаю, живы, но без сознания или в коме. Нам надо убираться отсюда. Ничего мы не узнаем, ничего не поймем». «Еще надо понять, что мы видели на картинке с ЦУПа, и я даже не успел обработать результаты моего полета к модулю связи. Надо возвращаться. Пусть они пока тут повисят. А мы разберемся и решимся на обратный скачок. Я в одном уверен, хуже не будет. Никто нас спасать не прилетит, нет второй антигравитационной пирамидки. Пойдем в лабораторию». Но тут Андрей резко переменил решение. «Нет, Не могу я их бросить. Неправильно это будет. Отец каким-то образом научился обманывать эту ловушку. Ложка. Помню только что-то про ложку. Нет, я еще раз попробую. И опять Малахов приблизился к невидимой границе, но теперь он решил двигаться совсем медленно, чтобы понять, в какой момент пространство переворачивается. Сантиметр за сантиметром он проникал через барьер. Еще несколько сантиметров, и можно будет достать командира рукой. Но здесь Андрей опять увидел перед собой Катю. «У меня почти получилось. Видимо, переворот наступает, когда я полностью перехожу барьер». «Ну, конечно», — осенило Малахова. «Если бы я не полностью прошел этот барьер, то меня бы пополам разорвало». «Ты в своем уме?» — Катя была в ужасе. «Ставишь над собой такие эксперименты, которые могут окончиться совсем. Слово «плохо» тут даже не подходит». «Нет-нет», — Андрей, казалось, не слышал девушку. «Ведь если я возьму в руки какой-нибудь предмет, то я смогу дотянуться до человека за барьером и вытащить его. Это решение». Малахов снял ремень со своего комбинезона. Смысла в такой детали одежды особого не было, кроме того, что он держал пистолет, и вот оказалось, что эта полоска прочной ткани может помочь. Андрей привязал ремень к рукояти оружия и, не обращая внимания на отчаянные Катины протесты, опять пошел к гравитационному барьеру. И вот беспомощно висящая фигура Протасовицкого уже близко. Малахов выбросил вперед пистолет, и ремень, влекомый грузом, обвился вокруг руки командира. Начать движение назад оказалось серьезной задачей, но в конце концов Андрей смог дотянуться до поручня и медленно двинулся обратно. Учитывая большую массу груза, это было непросто. И тут Малахов почувствовал, что его потянули за ногу, и через мгновение он уже оказался вне ловушки вместе с командиром. «Это было тяжкое зрелище», — улыбающаяся Катя отпустила Андрея. «Ты царапался по стенке, как раздавленная муха, практически не передвигаясь. Я не мог дотянуться до поручней, надо было с самого начала за них держаться». Девушка немедленно приступила к своим врачебным обязанностям и смотрела командира. «Пульс, дыхание, сердцебиение в норме. Похоже на очень глубокий сон», — объявила она после беглого осмотра. «А как остальных вытаскивать? Длины твоего ремня не хватит. Возьмешь еще и мой?» «Нет, лучше командирский. Он ему сейчас ни к чему», — решил Малахов. Через десяток минут весь экипаж был освобожден. «Так что, тащим всех в медотсек?» — предложил Андрей, вытирая пот со лба. «Я понимаю, что какое-то время по радиалке будет просто, но потом же начнется притяжение, и как мы их будем волочь?» Катя нахмурилась. «Но, говорил же я, надо вращение останавливать, иначе никак». «Как это никак? А носилки?» — не согласилась девушка. «Опять носилки? Все время носилки. И все время я за ними должен бегать». Учитывая сложившуюся ситуацию и отсутствие каких-либо повреждений, стала рассуждать Катя. «Давай сначала дотащим их до зоны гравитации, а потом подумаем и опять подумаем». «Ага, размышления по разделению. Думай раз, думай два. Ты же у нас военный врач. Ты врач, но все-таки воинское звание сильно сказывается на твоем образе мыслей. Андрей, зачем ты так?» Неожиданно у Кати на глаза навернулись слезы. «Зачем ты все время меня пытаешься обидеть? Зачем?» «Извини», — Малахов смутился, — «юмор у меня такой. Извини. Ты, конечно, правильно все говоришь. Потащим их, пока будет возможно. В любом случае, не бросать же здесь». Он подхватил за ноги штурмана и уже было начал тащить его, цепляясь за поручень галереи, но Катя резко остановила его. «Головой вперед. Что ты никак не запомнишь?» «Ох, точно!» — вспомнил наставление командира Андрей и продолжил уже держать Тимофеича за руки. Боковым зрением он заметил, как Катя тоже принялась за работу, но ее метод был другим. Она, зафиксировав себя поручнем, просто толкала по очереди командира и пилота. Так, время от времени отдыхая, они перетащили команду до того места, где заработало притяжение. Здесь уже пришлось сдерживать бессознательные тела, чтобы центробежная сила не потащила их по тоннелю к границам Тора. Тут на помощь пришли все те же пояса. Но всему приходит конец, и вот уже Катя и Андрей сидели на полу тороидальной галереи, а рядом лежали остальные члены экипажа. «Никогда не думал, что у нас такая массивная команда», — тяжело дыша проговорил Малахов. «Я знала, я же всех взвешивала и должна была контролировать вес», — устало ответила Катя. «Но теперь надо передохнуть и тащить их дальше. У меня предложение. До капитанского мостика всего ничего. Какой смысл их тянуть в медотсек? Тем более, что там у тебя места немного». «Ты прав. Во-первых, есть ложементы, и там им будет комфортно. Да и мучить их, таща волоком каждого, долго не будем». Отдышавшись, Андрей с Катей опять принялись за тяжкую работу. Первым подхватили подмышки капитана и поволокли его по полу. Через несколько метров, чтобы перевести дух, остановились. Малахов, глядя на дожидавшихся своей очереди пилота и штурмана, сказал: «Вы только никуда не уходите, ребята». И вот уже вся команда располагалась на своих местах, устроенная в ложементах. Специальные кресла были предназначены только для случаев перемещения станции, и остальное время, пока КАЭС была в стационарном положении, не использовались. «Ну что, доктор?» Андрей уже пришел в себя после силовых упражнений и готов был работать. «Пора в лабораторию. Надо нам обработать последние данные и после этого решить, что делать». «Хорошо, только я сейчас им сделаю инъекции, пусть восстанавливаются». Катя быстро и ловко ввела лекарство всем троим и, подхватив помповое ружье, направилась на выход. До лаборатории добрались без проблем. На станции было тихо и мирно, словно и не было недавнего кошмара. «Ты отдохни пока». В лаборатории Андрей сразу же сел к одному из компьютеров и стал перекачивать снятые на модуле связи данные. «Посижу, куда я денусь», — согласилась Катя. «Только скажи, зачем ты энцефалограммы записываешь? И чьи они?» «Сейчас, минутку, я должен запустить анализ спектров». «Ага, пошло». Малахов повернулся к девушке. «Что ты спросила?» «Я спросила, с чего ты исследованием энцефалограмм занялся?» Катя показала пальцем на монитор с данными с лидара. «Да нет, Катя, какие энцефалограммы?» отмахнулся Андрей. «Это совсем не...» «Ты думаешь, я не знаю, как выглядят кривые с энцефалографа? Я даже отсюда могу тебе сказать, где альфа-ритм, бета-ритм, а вот это медленная осцилляция, дельта-ритм. Ты так хорошо в этом разбираешься? Вообще-то я диссертацию делал по энцефалографии при шизотипических расстройствах личности». В голосе Кати промелькнула гордость. «Более того, я точно могу сказать, что это не энцефалограмма кого-то из членов нашего экипажа. Здесь явные признаки шизофрении. Снижение индекса альфа-активности и повышенная синхронизация дельта и тета-активности просто в глаза лезут». «Круто!» — улыбнулся Малахов. «Только никакая это не энцефалограмма. Это данные по измерению спектрального состава в космической пыли, окружающей нашу станцию, примерно на несколько тысяч километров вокруг». «Ну, — с сожалением протянула Катя, — сходство просто поразительное. Дай я доделаю свою работу, хорошо?» «Конечно, я же просто так. Давай!» — грустно согласилась она.